Первое стихотворение цикла «Наивность». Наивность. Хватит умиления. Она совсем не благодать. Наивность может быть от лени, от нежелания понимать, от равнодушия к потерям, к любви. А это тоже лень. Куда спокойней раз поверить, чем жить и мыслить каждый день. Так бойтесь тех, в ком дух железный, кто преградил сомнением путь, в чем сердце страх увидеть бездну сильней, чем страх в нее шагнуть. Таким ничто печальный опыт. Их лозунг «Вера как гранит», такой весь мир в крови утопит, но только цельность сохранит. Он духом нищ, но в нем идея, высокий долг вести вперед. Ведет. Не может, не умеет, куда не знает, но ведет. Он даже сам не различает, где в нем корысть, а где любовь. Пусть так, но это не смягчает вины за пролитую кровь.